«Я сам все это затеял», — твердо сказал я, «потому как очень хочу изменить жизнь людей к лучшему. Если мне удастся достичь того, чтобы люди перестали думать о проблеме с жильем, с питанием, с медициной и образованием, я буду считать, что не зря вообще жил. А мне очень хочется доказать и тебе, и самому себе, что ты не ошибся, сделав ставку на меня и Володю. Знаешь, что после твоего рассказа, того самого первого, больше всего меня зацепило?» «Там много что могло зацепить», — кивнул я. «То, что когда меня от всего отстранили, я не сдох, а был вынужден наблюдать за всей этой катастрофой и бессильно кусать локти. Ты идеалист, Саша. Я хоть и вижу власть с разных сторон, знаю ее не по книгам, но стараюсь быть честным. Знаешь, меня сначала терзали мысли, имел ли я право поступить так жестко с бывшими товарищами. Но потом я вспомнил, как Леня подстрекал Ефимовича убрать Хрущева. Никита многое сделал не так, как нужно было. Часто рубил с плеча, не слушая чьих-либо советов, но все же он старался и для народа. А Леня был от этого далек. Он слишком надеялся на друзей, а друзья просто пользовались им и всей нашей страной. Я тут думал на досуге о деньгах. О каких? — уточнил генсек. Да все о тех же, государственных, конечно. О моих-то мне зачем думать в этом времени? Имея работу, не сдохнешь от голода. Да и не грозит мне это, сами знаете. Тут вот какая мысль пришла. Я чуть задумался, собирая мысли в одно целое. Вы помните, что я говорил о бирже? Конечно. Наши люди работают. Вскоре тебе предоставят целый список того, что и как торгуется, а уж дальше дело за тобой. Хорошо, но есть еще способ заработать деньги. Немалые, но способ немного скользкий. Ты предлагаешь главе государства кого-нибудь ограбить? Беззлобно усмехнулся Шелепин. Нет. Знаете, что такое букмекерские конторы? Какие-то ставки? Как на скачках? Почти. Я даже глаза прикрыл, представив, как можно было бы обогатиться, имея я такую цель. В Европе и Америке, но больше всего именно в Англии, очень хорошо развит этот вид бизнеса. Ставки делаются на все. На различные спортивные мероприятия, акции компаний, даже на победителей в выборах различных стран. На все. «И каким местом здесь Советский Союз?» — подался вперед генсек, явно начиная понимать. «Вся сложность — люди. Нужны очень ответственные и честные люди, которым не вскружат голову шальные деньги». «Техническую часть я понял», — уверенно кивнул Александр Николаевич. «Но я спросил о другом». «Я кое-что могу вспомнить», — улыбаясь, нагло подмигнул я. «Сдурел?» «Прости, но тебя я туда ни за что не отпущу». «Как в Конго, так поезжай, а как в Европу, хрен тебе, Саша, по всей морде», — фыркнул я. «Это очень опасно. Володя считает, что кое-кто из резидентов иностранных разведок уже мог взять тебя на карандаш». «Так они только рады будут, если вы меня в Конго отправите. Там я могу пропасть вообще без следов. Но я и не просился в Европу вообще-то». «Что же тогда?» «Вы уже знаете, что мои интересы в жизни не только в строительстве или литературе. Я много и активно интересовался спортом. Смотрел футбол, его много кто смотрит, хоккей, но уже меньше. Но больше всего я интересовался автогонками». «Там есть что-то интересное?» «Не для всех, но людей, имеющих интерес к автомобилям, много. Существует такой класс в автогоночном мире под названием «Формула-1». Детали для вас не так важны. Суть в том, что я хорошо помню результаты чемпионатов по этому виду спорта с 65 до, наверное, 2022 год. Конечно, никто и никогда не запомнит результаты всех участников до единого, но победителей и обладателей кубков за второе и третье место – всех. Дело в том, что количество этапов в году слишком мало, чтобы можно было забыть их результаты. 15-16 заездов за весь год, а то и меньше. Это элита автоспорта. Выступают в этих гонках лучшие гонщики мира, на лучших машинах. Производители ведут борьбу за кубок конструкторов и борьбу нешуточную. И ты хочешь делать ставки? А почему нет? Я бы понял, если бы ты решил просить меня дать тебе возможность заработать, но, по твоим словам, ты хочешь сделать это для страны. Есть ли смысл так заморачиваться? Это отдельному человеку 1 000 000 рублей вершина желаний, наверное, но для государства это очень мало». «Мало?» – охренел я. «Я имею в виду, стоит ли подставляться из-за таких денег? Во-первых, там другие деньги, а во-вторых, там валюта, а она всегда нужна». «На что ты рассчитываешь?» «Смотря сколько людей будет задействовано, какими финансами они будут манипулировать. Если делать долгосрочные ставки, коэффициенты будут высокими, но и риск нарваться на проверку тоже высокий. Эти компании, они монстры и очень не любят платить деньги». «Так, а если нас просто обманут?» «Для этого люди, что будут в этом участвовать, должны быть безупречны, для того, чтобы могли в судах отстаивать свои интересы. Но, думаю, если не ставить 100 000 000, выигрывая 1 000 000, то можно все делать аккуратно». «Ой, чую, ты нас втянешь еще и не в такие игры». «Мы подумаем». «Ответ быстро не обещаю, но подумаем». «Смотрите, вам виднее, но это реальные деньги и, главное, без особых затрат. Можно взять количеством. Берем ставку с высокой вероятностью победы, скажем, с коэффициентом 1:2, и вот на вложенные 10 000 долларов мы получаем такую же десятку сверху, чистыми, уплачиваем налоги и играем дальше. В Англии примерно 10 лет назад легализовали букмекерство, и началось. Там столько различных компаний, что, делая небольшие ставки в нескольких одновременно, зарабатываешь большие деньги. Сейчас нет интернета, я говорил о нем, поэтому отследить и обобщить просто не смогут. Главное не делать привлекающих внимание ставок на 100 000 000, тогда все обойдется. В любом случае попробовать-то можно, а уж там по результату и решать. И, конечно, не забывать проигрывать время от времени. «Нет, ты не переселенец из будущего. Ты змей-искуситель какой-то», — заключил Шелепин. «Понятно, что за столь малое время изменить в такой стране, как СССР, что-то глобально невозможно. Слишком привыкли жить по-старому, слишком боятся рисковать, и таких слишком много пока. Радует одно — явно есть сдвиги, и они положительные». Нескучный сад зимой оказался красивым и в этом времени. Да, не хватает подсветки, сугробы большие, чистят узкие тропинки, но нам и так нравилось. Главное, рядом с домом, а то мне даже -10 уже холодно. Может, надо было согласиться и посетить теплую страну по просьбе генерального секретаря. Не, ну ее в баню, эту Африку. Там вода грязная, змеи ползают, пауки и прочие крокодилы-бегемоты. Уж лучше как-нибудь дома. Мы почти ничем не заняты и предоставлены сами себе. Времени свободного очень много, отчего пишется просто замечательно. Всегда замечал за собой такой эффект. Зимой, когда мне неуютно, делать особо нечего, пишу в 2 раза больше и быстрее. Как там говорил кто-то из знаменитостей, «Творец должен быть голодным», или он о художниках писал. Впрочем, ерунда все это. Когда нет денег, ты только и думаешь о том, как бы их заработать, чтобы семью прокормить, а не о новых творениях. Это изречение справедливо лишь в отношении одиночек, бессемейных, творящих свои нетленки и ни на кого не отвлекающихся. Я так не могу. Для меня семья на первом месте. Всегда. Мы с Катериной сдали новые книги к Новому году, а сразу после праздников, проведенных, замечу, на этот раз в столице, получили одобрение из Литсовета и, естественно, редакции. Да, нищими в этом времени нам стать не грозит, только если в одно мгновение слетят с постов все наши покровители. Точнее, если после их отставок новая власть вдруг решит запретить нас печатать, а так, думаю, проживем. Кстати, уточнял специально, Шелепин убедительно отпирался, что не оказывал влияния на издательство и комиссии, только по первой книге об апокалипсисе. Печататься в Советском Союзе, скажу я вам, это нечто запредельное. Всего 3-й год мы тут, пишем и издаемся, и того меньше, но я чувствую себя каким-то Илоном Маском. Денег реально очень много. Куча авторских отчислений, которые я, даже не ставя в известность супругу, вложил в фонд содействия, предложенный мной генеральному секретарю. Руководителем его стала одна хорошая женщина, Ее нам сосватал Романов, и дело пошло очень хорошо. Уже за первые месяцы работы фонда мы насобирали какую-то фантастическую сумму. Люди в этом времени охотно вкладывали деньги в предлагаемые государством проекты. Люди с доходом, разумеется. Это ж не подушевой налог, а благотворительность. Вот и не ставил я в известность Катю, зная прекрасно, что она меня поддержит. Нам и так хватает. Плюс еще с Минстроя зарплата идет немаленькая. А уж тиражи в этом времени. Наша солдатская правда уже дважды отпечаталась. Общий тираж вышел за 1 000 000 экземпляров. Представляете, какие это деньги? Плюс, когда на меня вышли с предложением экранизировать, я согласился мгновенно, но сделал контрпредложение – сериал. «Солдатская правда» должна быть сериалом, ведь я уже написал 3 части книги и лишь об одном человеке, а по всему Союзу эта тема так разошлась, что в магазинах все полки забиты различными авторами. Прочитал пару книг, специально брал новых авторов, не метров. Очень понравилось. Видна работа с людьми, а не просто вымысел. Так что бедность в ближайшие 100 лет нам не грозит, даже если вообще ничего больше не писать. В феврале 72-го я плотно засел за проект автомобиля. Как и ранее с лодочным мотором и стройкой, вылезла куча попутных изобретений. Хотелось, как всегда, сделать что-то такое, что определило бы направление в автопроме на долгие годы вперед. Но сдерживала отсталость технологий. В итоге просто взялся за кроссовер. Да, мог бы Ниву сделать, украсть точнее, но не стану. Она выйдет совсем скоро, буквально через 2 лет. Не буду мешать. Разве что можно подсказать разработчикам слабые места этой вполне хорошей машины. Может, станет еще лучше. Рисовал 3 дня. Ничего не нравилось. Да еще и художник из меня. Не получалось соблюсти пропорции, вроде начинаешь с морды, нравится, переходишь на корму, и получается... О, нашел сравнение. Как у китайцев получается. В какой-то момент развития китайского автопрома у них была именно такая проблема. Все их автомобили, неважно каких марок, страдали от диспропорций. То линия окон слишком высоко, и стекла кажутся ужасно узкими, то заднюю дверь у кроссовера задерут к небу, и думают, что это красиво. В итоге перестал выдумывать и просто набросал карандашом знаменитый RAV4 первого поколения. Набросок меня вдохновил, и я принялся усложнять его деталями. С каждым движением карандаша рисунок нравился мне все больше, а под конец я и вовсе подпрыгнул от удовольствия. Сам не замечая, я изменил RAV4 так, что он перестал быть похожим на известную мне машину. Зато такой вариант нравился именно мне, потому как не хотелось воровать у будущего изобретателя его проект. «Ух ты, все же придумал!» Не заметил, как Катя подкралась и встала за спиной. «Вроде да, пока не решил еще, заканчиваю», — бросил я, пристально вглядываясь в результат. «Наконец-то, а то сидишь уже 4-й день, злишься. Уж думала уговорить оставить пока это». «Сам не думал, что так долго просижу. Вроде все в голове, а не выходит». «Сейчас же получилось?» «Кажется», — покачал я головой. Представил себе одну модель из нашего времени. Набросал и изменил. «Слушай, а красивый получился. Такой бы в каком-нибудь песочном металлике сделать, здорово бы вышло». У Катерины всегда было хорошо развито чувство цвета. Она очень часто делала замечания в той жизни, показывая на какую-нибудь машину, и говоря о том, идет ли ей этот цвет или нет. Почему всегда одна и та же машина, но в разных цветах, воспринимается по-разному? Просто проектировщик, художник, рисует ее такой, какой он ее видит, а затем на производстве машинку начинают красить в разные цвета, и тот самый дзен, какой испытал художник, уходит. Но не идет, например, представительскому Мерседесу зеленый или какой-нибудь рыжий оттенок. Понятно, что все мы люди разные и видим каждый по-своему, но есть же разумные пределы. «Может быть», — представляя себе картину, проговорил я задумчиво. «Может быть». Весь март я обхаживал генсека на предмет модернизации завода «Москвич». Но не хотелось мне начинать новое автомобилестроение на таком оборудовании. Ведь прекрасно помню, как старели «Москвичи», как они ржавели, Господи, боже мой, даже УАЗы в будущем, наверное, ржавели медленнее. С директором завода МЗМА мы давно уже обсудили многие моменты. Дело пошло очень хорошо. Не хватало финансирования и возможности приобрести необходимое оборудование за рубежом. Требовалось срочно развивать свое станкостроение, но пока оно развивается, мы безбожно отстанем. Я же мечтал, чтобы СССР был законодателем моды во всех возможных областях, и в автомобилестроении тоже. Почему сунулся именно на московский автозавод? Так просто все. Они пытаются своим 415-м выиграть у Нивы. Не выйдет это. Но задел есть. Это будет проще, чем убеждать принять новую концепцию. И я угадал. С директором, как и с главным конструктором, мы буквально нашли друг друга. Озадачил отдел окраски на предмет новых материалов для подготовки железа. Нужен качественный грунт, новые смеси эмалей. Долго не знал, как озвучить проблему коррозии, но как только произнес слова «гальваническое цинкование», встретил полное понимание. «Проблема известна, и решение есть, товарищ Андреев. Все дело, как всегда, в финансах. Горячее цинкование сильно увеличивает цену конечного продукта. Поэтому я и предложил немного другой метод», — скромно заметил я. «С проблемой работают наши лучшие специалисты. Мы попробуем ваш гальванический метод. Экономисты сделают расчеты, и вот тогда, думаю, можно будет обсудить». «Он не мой, просто слышал об этом у кого-то из инженеров», — уклончиво отвечал я. Вот и бодаюсь с генсеком, пытаясь выбить деньги еще и на этот, не самый необходимый в это время проект. Предварительные расчеты уже есть, на заводе даже что-то уже пробовали сделать, но все дело в деньгах. По прикидкам экономистов-москвича, процесс обработки кузовов приведет к удорожанию конечной продукции как минимум на 10%. Я сразу закинул удочку на расширение программы, убеждая технологов и тех же экономистов в том, что при массовом внедрении нового процесса затраты снизятся. Пересчитали. Получили 8%. Как по мне, так это полная хрень. Но будет машина стоить не 5000, а 5,5, невелика разница. Но вот государство думает несколько иначе. В итоге нам все же дали зеленый свет. К осени 72-го завод «Москвич» должен представить новый автомобиль. Услышав вердикт, я паник. Ну что такого смогут сделать за полгода? Но на заводе меня вдруг успокоили, заявив, что проектный отдел успеет, это же не массовый автомобиль к продаже готовить, а спроектировать и создать тестовый образец, прототип. Весь апрель я не вылезал с «Москвича», и вернулся к жизни, лишь поверив, что все идет как надо, и меня поняли. Попутно доказал, что производить все компоненты автомобиля, как и другой сложной техники, на одном заводе не имеет смысла. Напротив, мы можем наладить производство компонентов, создав сотни новых предприятий. А все это – рабочие места и доходы в казну. Вкладывать нужно в людей, и они обязательно принесут тебе прибыль. Обязательно. А деньги на запуск нового «Москвича» нашел именно я. Помните мои беседы с генсеком насчет букмекерских контор? Мало того, что все сработало, хоть и привлекли для этого дела пока всего 10 человек, так нашелся в МИДе один умник, а особенно важно, преданный умник, который быстро въехал в тему и предложил пойти дальше. В Англии, как и в некоторых других странах, у нас есть резиденты из числа местных. Нет, они наши, но живут там давно и считаются местными. Так вот, этот ушлый хрен из МИДа предложил открыть свою контору по приему ставок. Шелепин свел его со мной, так сказать, для совместного обдумывания вопроса. Но мы и обдумали. В общем и целом сейчас люди занимаются оформлением предприятия, а Советский Союз начал понемногу грести деньги с выигранных ставок. Да такие, что Шелепин после разговора с представителем Минфина смеялся полчаса, когда мне рассказывал. Минфин на полном серьезе прогнозировал, что мы на одних этих ставках за год поднимем столько же, сколько имеем от продажи нефти за полгода. Вот и думай теперь, а не развернут ли это дело еще активнее. Но я сразу предупредил Шелепина о риске от такого соблазнительного предложения. Это нас пока не замечают, потому как работаем все же довольно мелко, и рисковать не стоит. потерять можем больше. А для АвтоВАЗа я придумал модернизацию еще не вышедшей, но уже разрабатываемой Нивы. Начиная с устранения детских болячек и заканчивая модификацией для армии и спецслужб. Будет весело, когда я припрусь на завод по протекции генсека, а я смогу выбить эту протекцию и заявлю конструкторам о проблемах новой модели, которую они только запустили в производство. Но это будет потом, году в 75-м. А пока будем творить кроссовер и работать по должности. Минстрой с меня никто не снимал. В мае 72-го в составе высокой делегации из Москвы я прибыл в родной город по приглашению Павла Федоровича. Первая башня по моему проекту готова, коробка, разумеется, но это уже похоже на дом, а главное, с этой башни уже можно видеть всю стройку целиком, а это огромная территория. Количество строительных бригад просто не поддается подсчету. Я знал, что закладывались сразу 8 башен высоток, которые образуют центр района, но то, что одновременно с этим произойдет закладка и других домов, не подозревал. У нас в документах ведь как? Первая очередь, вторая и так далее. У меня даже не мелькнуло нигде узнать, как обстоит дело. Я получал отчеты о строительстве, но в них были указаны лишь объекты первой очереди. Мы взяли на себя ответственность за одновременное возведение второго порядка. На мой вопрос Дерунов отвечал охотно, настроен он был крайне дружелюбно и говорил легко. Когда объявили о начале строительства, народ потянулся в таком количестве, что отказывать людям было бы преступлением. Да, тут играет большую роль то, что мы объявили о премировании строительных бригад. Премия – квартиры в этом же районе. «Благодаря вам, Александр Сергеевич...» Павел Федорович сделал небольшой поклон в мою сторону, отчего мне даже неловко стало. «Увеличилась проектная мощность, а стало быть, мы можем себе позволить заселять не только работников предприятия. Для справедливости было решено распространить программу на строительные тресты и простые бригады. Люди заинтересованы, работа кипит. Плюс Министерство финансов придумало небольшой финт, чем вообще-то немного удивило меня. Все квартиросъемщики, не работающие на нашем предприятии, получат квартиры с небольшой коммерческой наценкой. Речи о продаже квартир не идет, но было выдвинуто такое интересное предложение, что мы вынуждены были заинтересоваться. Каждый заселяющийся в новое жилье человек будет оплачивать коммунальные услуги, увеличенные на 10%. Людей обманывать никто не станет. Все это станет известным заранее, и люди будут предупреждены. А отбоев желающих нет. Интерес к новым квартирам огромный. Да уж, видим, как кипит дело. Стройки такого масштаба, на такой площади, нет даже в столице, восхитился один из членов комиссии, представитель Минстроя. Как себя зарекомендовали панели нового образца? Есть результаты? Конечные результаты будут только после завершения строительства. Пока лишь предварительные оценки. То, что дома будут теплее и в них будет тише, ясно уже сейчас. Проектная устойчивость конструкции выросла на 34%. Ого, у нас по бумагам выходило 32%. Где вы отыскали еще 2%? Шутливо бросил все тот же эксперт из Минстроя. Это совместные расчеты домостроительного комбината и наших проектировщиков. Именно благодаря конструкции новых панелей стало возможно повышение этажности без усиления фундаментного основания. Там еще и замки на панелях усовершенствовали, что также дало прирост в надежности всей конструкции. Да, я помню выводы комиссии, поэтому Минстрой и дал вам добро на увеличение этажности. Вижу, Павел Федорович, что перспективы впечатляющие, как и сам проект, резюмировал инспектор Минстроя. Да, сейчас, когда дома наконец начали расти, картина обретает все более отчетливые очертания. Дерунов был счастлив, это читалось в каждом его жесте. Еще бы, благодаря такой основательной поддержке сверху, стройка не затянется на длительное время. Разница со старым проектом, который я и зарубил, составит не более 3 лет, а это ничтожно малый срок для таких объемов. Мы поднялись на почти завершенную 12-этажную башню и осмотрелись. С такой высоты весь наш старинный городишко лежал как на ладони. На севере, всего в паре километров, блестела величественная Волга, по которой небольшими белыми пятнами сновали многочисленные суда, везущие что-то важное и нужное в разные концы нашей необъятной родины. Вот теперь это похоже на городской район будущего. В центре, на господствующей высоте, а скоро этот район так и будут называть «гора», поднимаются 4 12-этажных дома. Сам район не очень большой, поэтому застраивать его, утяжеляя, не хотелось. Вот и придумал такой вариант. В центре, у подножия башен, будет разбит красивый парк, от которого лучами разойдутся дороги и новые дома, образуя удобные во всех отношениях улочки. Здесь не будет длинных домов стен, из-за которых создается дикая роза ветров, это когда заходишь за угол такой стены и тебя сдувает. В районах высотной застройки всегда так. Ветер гуляет во все стороны сразу. Как и говорил ранее, весь район будет представлять собой именно гору, и переменная этажность подчеркнет наш проект. Со стороны вид именно такой, повышающаяся этажность к центру, как к пику, красота. Будущая проблема – личный автотранспорт – решается прямо сейчас. Дома с небольшим количеством проживающих получат обычные парковки поблизости, а вот для жителей высоток запланированы и уже, можно сказать, реализованы подземные паркинги. Проблемы высоток башен всем известны. Дом занимает малую площадь, но из-за количества этажей имеет большое население. Разместить в будущем автомобили всех желающих возле дома нереально, а вот под землей вполне доступно. Благодаря хорошо сделанной канализации, водоотведению и дренажу, почва стала сухой, и подземной парковки топить не будет. Даже нижний уровень. А, забыл сказать, они сделаны двухуровневые, один под землей, а второй вместо первого этажа дома. Сами башни будут стоять сверху, мы как бы искусственно подняли уровень земли. В будущем такое часто воздвигают, видел и в Питере, и в Москве. «Ну как, товарищ Андреев, нравится?» Дерунов на людях обращается на «вы». «Да, Павел Федорович, очень нравится. Главное, чтобы реализовать так, как задумали. Понимаю, наверняка есть идеи, как ускорить, на чем-то сэкономить и упростить, но давайте завершим проект так, как задумали, и вы сами поймете, что я был прав». «Я уже давно это понял, Александр», — положил мне руку на плечо директор завода. «Ты прав, желающих выслужиться хватает. Без конца идут предложения по упрощению и удешевлению. Воюю как могу. Даже с Москвой пришлось связываться, чтобы помогли». «Помогли?» — взглянул я в глаза Дерунову. «Очень помогли. Последний месяц просто отдыхаю. У вас, товарищ Андреев, не будет полчаса времени. Есть разговор». «Конечно. Для вас, Павел Федорович, всегда найдем время». Мы отошли в сторону, и директор поведал о разработке нового авиационного двигателя с теми усовершенствованиями, что я предложил. Двигатель был готов, и это был настоящий прорыв. Через несколько недель наш самолет, оснащенный новейшими двигателями разработки Рыбинского завода, дебютирует на международной выставке. Павел Федорович интересовался, не хочу ли я участвовать на ней в качестве гостя. Я отказался, ибо не хотел ставить в неловкое положение генсека и председателя, моих покровителей. Представляю, какие лица у них будут, когда я предложу отпустить меня во Францию. Нет, как бы не хотелось побывать в пока еще не арабском Париже, но не поеду. В конце мая, сразу после визита в Рыбинск с инспекцией от Минстроя, я взял отпуск и рванул со всей семьей в деревню. Удивлению не было предела, когда увидел, во что превращаются окрестности нашего уютного уголка. Дядя Коля вовсю развивал базу по добыче речной рыбы. Как я уже слышал, многие взялись за такой вид деятельности. Думаю, теперь рыбы в магазинах станет куда как больше, а уж цена ее станет доступной. Немного пугало другое. Как бы весь народ не ушел в предпринимательство. Да, там еще надо лицензию получить, препон много. Но я же сам просил не зажимать людей. Если честно, не знаю, как будет регулироваться эта сфера. но думаю, что-нибудь наши чинуши придумают обязательно. «Дядя Коля, здравствуй, дорогой!» Вылезая из машины, мы горячо обнимали фронтовика. «И вам не хворать, родные мои! Вот же вы мне подсуропили на старости лет!» Фронтовик не выглядел недовольным, но слова звучали упреком. «Что такое? В чем я виноват? Я сразу понял, что если что-то произошло, то это по моей вине. Ты знаешь, как мне крутиться теперь приходится? Ловил себе рыбку, а теперь...» «Что?» «План убрали, как ты и обещал». «Ну да, я обещал об этом позаботиться». «Так меня из города заведующий магазинов, директор продбазы просто одолели. Все хотят рыбу, и много, и всегда». «У меня только один ответ пока есть. Надо бы проверить, есть ли рыба в магазинах. Зная наших торгашей, не удивлюсь, если они продолжают искусственно устраивать дефицит». «Саш, да дело-то в другом. Даже взяв двух помощников, я банально не успеваю». «Если у вас так хорошо пошло дело, значит, надо развивать это дело и увеличивать и количество работников, и мощности». «Но я понял вас, дядь Коль. Все это из-за государственного рыбзавода. Те занимаются не пойми чем, рыбы в магазинах нет, а все квоты у них. Пора, наверное, ОБХСС натравить на эту шарагу. Не волнуйтесь, сделаю все возможное». «С меня-то не слезут все равно», — отмахнулся фронтовик. «Я сделаю так, что рыбзавод отдадут вам. Как, потянете должность директора по добыче и заготовке рыбы на всю область?» «Чего?» — аж сел дядя Коля. «Ну а что такого? Пора порядок наводить в стране, дядь Коль. Кто, если не мы?» «Санька, я не знаю. Старый уже». «Вы это бросьте, старый он. Еще и молодым фору дадите». «Дело на самом деле очень серьезное. Как мне уже объяснили все те же Шелепин и Семичастный, дефицит чаще всего устраивают заинтересованные люди. То есть происхождение у этого печального для населения процесса искусственное. Надо приниматься за дело. А я все же не служащий КГБ или ОБХСС. Значит, обратимся к генсеку». Телефон нам провели давно, связь была отличная, только сразу Шелепина я застать не смог. Пришлось попросить секретаря доложить о моем звонке и просто ждать. Через несколько часов к вечеру звонок все же прозвенел, и разговор состоялся. Меня, правда, отчехвостили за то, что вновь куда-то лезу, но я убедил меня выслушать. Александр Николаевич сам объяснять не стал, а связал меня с Тимаковым, нынешним руководителем МВД. Этого деятеля я не знал, как с ним общаться даже не представлял. Но Шелепин заранее предупредил того, что меня нужно выслушать и помочь. Уже в начале разговора с министром я понял, что вновь чуть не влез в чужую игру. Благодаря моим же данным, Семичастный многое успел сделать сам, а еще больше получить по другим ведомствам. Оказывается, не только с каким-то мелким в масштабах страны рыбинским рыбхозом, а по всем отраслям еще с прошлого года проводится операция «Дефицит». Руководители страны заинтересованы в уничтожении этого явления и развернули жесткую борьбу в этом направлении. Мне бы никогда не узнать об этом, если бы не генсек, а так мне немного приоткрыли завесу гостайны. В общем, успокоил я нашего фронтовика, обещав ему, что проблему скоро решат, но предупредил, чтобы тот был готов к назначению на должность. Я всерьез собирался довести дело до нашего рыбинского рыболовного хозяйства до завершения. Тот же дядя Коля, как местный житель и рыбак, прекрасно знал, как обстоит дело в хозяйстве. Воспроизводство рыбы носит исключительно природный характер, то есть никто специально не занимается этим как нужно, лишь для галочки. То-то в будущем такая рыба, как стерлядь, станет совсем запрещена к вылову и практически исчезнет из нашего региона. А ведь когда-то в старых книгах читал, здесь ее было очень много. Тот же дядя Коля рассказывал, что, будучи ребенком, частенько ее вылавливал, а теперь почти и не попадается. А ведь стерлядь — это не столько мясо, сколько икра. Думаю, тут еще и мафия рыбная есть, как-нибудь, когда такая отрасль абсолютно без надзора. Причем все и все знают, твари, но никто ничего делать не хотел. Рыбу ловят браконьеры, сдают рыбнадзору, Те толкают ее в три раза дороже по продуктовым точкам, а последние, накручивая еще больше, выкладывают на базаре. Будет ли работать рыбхоз как надо, когда тут такие деньги крутятся? Самое смешное во всем этом бизнесе, неважно, зерно, мясо или рыба, в том, что денег дельцы хапают много, а потратить не могут. Построишь дом, к тебе придут. Купишь машину, к тебе придут. Вот и сидят на миллионах, а сделать ничего толком и не могут. Уроды. Вот они, все эти дельцы, и мечтали о развале страны, ибо им было нужно кровь из носа легализовать свои наворованные ценности. Не дам. Сдохну в очередной передряге, каких, думаю, у меня еще много будет, с моими-то знаниями. Но не дам сделать со страной то, что уже сделали в моем мире. И ведь такие дела не только в рыбхозе. Мама дорогая, это по всей стране происходит. Как так? Почему наши люди вдруг начали хапать, воровать и обманывать всех вокруг? Или так всегда было, а я просто идеализирую? Может, все это, честность, забота о людях, лишь в моих мечтах? А хоть бы и так, по крайней мере, я попытаюсь этого добиться. Судя по тому, что начало происходить в стране, я угадал со своим выбором, обратившись к железному Шурику. Даже находясь в своем Минстрое, а это далеко не КГБ или МВД, я вижу реальную работу, происходящую в стране, уже заметно невооруженным взглядом, значит, будем ждать и советовать по мере сил. Минстрой тоже подкинул мне задачку. Как-то тихо так, что я ни сном, ни духом, они затеяли постройку двух новых районов на окраине столицы. Узнав, я только у виска покрутил. «Товарищи, а давайте вынесем на политбюро предложение о создании нового государственного субъекта». Все присутствующие притихли и округлили глаза. «Ну а что? Выделим Москву как отдельный субъект, будет у нас 16-й республикой». «Товарищи, не нужно натягивать сову на глобус, хватит растягивать столицу». «Я наоборот». Думаю, как бы вывести из нее хоть часть всех этих министерств и ведомств, а вы вновь расширять просите. Зачем же кого-то выводить, Александр Сергеевич? Да затем, что окромя Москвы у нас есть и другие города, а уже сейчас, не говоря о будущем, живет одна столица. Тут и работы больше, и зарплаты выше, и медицина, и образование. Да все на несколько уровней выше, чем где-либо в стране. По-вашему, как правильно это? Вы не думаете, что народ начнет роптать рано или поздно? Все, все в Москве, а остальные как же? Значит, вы против строительства новых районов? Я за новое, но без расширения. Это как? Все присутствующие уставились на меня с вниманием. Есть такое слово «реновация». Да, почему бы и нет? Конечно, в будущем сносили и переселяли людей именно из того жилого фонда, что сейчас и строится, но кто мешает строить по-новому? «Товарищ Андреев! Товарищ Андреев!» доносится до меня сквозь грохот, пытаюсь обернуться, но боюсь отвлечься и прозевать врага. «Вы живы?» «Жив, но надолго ли, не знаю!» кричу в ответ, а в стену, за которой я укрываюсь, впиваются новые и новые пули. Выбиваю кусочки дерева, щепки и вездесущую пыль. Эти противные железки здорово действуют на нервы. Черт бы побрал генсека и его дружков. В самом начале лета меня все же уговорили поехать в Конго. Убедили, что там все на мази, а Шелепину нужен там свой человек на переговорах. Почему он не доверяет служащим МИДа, не понимаю. Но Александр Николаевич был очень убедительным, прося меня поехать. Как он заявил, что ему необходимо быть полностью уверенным в том, что дело пойдет в нужном направлении. А кто, как не я, знаю это самое направление. Ну и поехал, предварительно рассорившись с супругой. Катя категорически не хотела меня отпускать. Была права, в общем-то. Более того, у меня даже мысли возникли, уж не пытался ли генсек меня таким способом убрать из страны. Впрочем, если бы дело обстояло таким образом, думаю, для этого не нужно было бы посылать меня на край света. Переговоры проходили несколько недель. Наши выложили перед местными все карты, давая понять, что сотрудничество с такой державой, как СССР, лучшее, что вообще могло бы быть с их страной. Мы не просто хотели получить доступ к местным природным ископаемым, а помочь этой стране встать на ноги. Раздираемая междуусобными войнами Конго скатывалась в огромную пропасть, и это при том, что по факту страна могла бы быть одной из богатейших в мире. Переговоры шли, к моему приезду решили уже многие проблемы, народ готовят к выборам, диктатора-то нет уже. При нашей помощи один из сильных кланов, те самые люди, что когда-то были преданы Патрису Лумумбе, готов был действовать по всей стране. Американцы здорово мешали. Они уже абсолютно открыто поддерживают явных бандитов, лишь бы выкинуть нас из страны. Но шелепинские дипломаты сделали правильный выбор, нашли нужных людей и оказывают им всевозможную помощь. Тяжело, но по всей стране народ начал подниматься на борьбу с бандитами и, что больше всего мне нравилось, американцами. Я поучаствовал в одной лишь беседе, для чего меня, в общем-то, сюда и направили. От местных был кто-то из специалистов, получивший хорошее образование в нашей стране, а сейчас мечтающий построить промышленность на своей родине. Мы здорово с ним поговорили, через переводчика, конечно, но и это хорошо. Высоченный, черный, как смолой измазали, но при этом одетый в чистый костюм мужчина вызвал у меня уважение своим спокойствием и заинтересованностью. Обсудив основные направления в сотрудничестве, мы расстались, как старые знакомые, похлопав друг друга по плечам. А ночью, когда я мучился от бессонницы, слишком жарко здесь, на форт, в котором располагалась наша миссия, напали. Кто напал, зачем, никому было неизвестно. Да и не важно уже, главное, стреляли всерьез, и казалось, со всех сторон. Миссия охранялась всего одним взводом солдат, но это были морпехи, поэтому совсем врасплох нас застать не смогли. Попросив у ближайшего офицера оружие, в самом начале боя я решительно принял решение продать жизнь дорого. Форт так только назывался. На деле же это была какая-то деревня с парой каменных домов в центре, где и располагалась наша миссия. Будь это местные хижины, нас бы давно покрошили в капусту, а так мы довольно уверенно оборонялись. Одно было плохо, что местных, тех, кто на нас напал, явно больше, чем у нас патронов. А это означало одно. Мы лишь берем отсрочку у смерти. Вся надежда на подмогу, которая должна прибыть утром, слишком далеко расположена наша основная база, где стоит целый полк. По рации им передали, причем сразу. Командир полка сообщил, что уже выдвинулся в нашем направлении, но будет только к утру, не ранее. И это все из-за того, что кто-то очень хорошо подготовился и устраивал засады на дорогах. Так как руководят повстанцами явно пиндосы, этого вполне можно было ожидать. Спрашивали о моем самочувствии. Не просто так. Все в миссии были осведомлены, от кого я приехал и зачем, вот и переживали. А я тем временем, периодически выглядывая из окна, в котором никогда не было стекол, оно прикрывалось лишь какой-то тряпочкой на ночь, старался разглядеть в темноте, не подкрались ли враги с моего направления. Патронов было катастрофически мало, мне выдали всего 4 магазина для автомата, поэтому я почти не стрелял, экономя боеприпасы для уверенного поражения. Как только замечал, что кто-то из боевиков, почуяв себя бессмертным, рванул в атаку, давал короткую очередь в его направлении. Вроде попадал даже, впрочем, это было вторично. Главное, враги все же опасались и просто так нахрапом не лезли. Становилось понятно, что их тоже не слишком много, иначе бы нас просто взяли числом, а значит, шансы все же были. «К вам сейчас матрос приползет, надо договориться о действиях», вновь окликнули меня, предупредив. «Каких действиях? Чего там мариманы придумали?» Сижу, жду, периодически поглядывая через пролом окна. «Товарищ Андреев!» — негромкий шепот. «Да задолбали вы уже! Вы еще по имени-отчеству начнете обращаться!» — выматерился я. Пока говорил, ко мне на карачках подполз боец. «Саша я! Хватит официоза! Ни место и ни время!» «Тов... Саша! Командир приказал доложить и предупредить, противник отошел или перегруппировывается. Пока побуду с вами, приказано внимательно смотреть с вашего направления, пока ребята на вылазку сходят». «Не понял. Им там жить надоело, что ли?» — обалдел я. «Патронов почти нет. Ребята за трофеями пошли. Бандиты раненых и убитых вытаскивали, мы видели. А вот оружие вроде лежит. Без патронов, сами понимаете, долго мы тут не просидим». «А, врубился я. Молодцы мариманы, дело придумали». И тут началось повторно. И теперь уже с моей стороны. До этого весь шум был сзади от меня. Здесь у меня всего одно окно и подходы голые. Наступать трудно. Вот боевики и не шли здесь. Но, видимо, получив по сусалам на другом направлении, решили в отчаянии попытаться пройти тут. Спасало одно. Нет, не стены дома, а отсутствие у нападавших гранатометов. Если бы хотя пару РПГ имели, развалили бы нас давно. Даже тупо подошли бы ближе, сразу после отстрела гранат, пока мы очухаемся, можно и тепленькими взять. Огонь был не очень плотным. Сказывалась, скорее всего, подготовка местных банд. Слышно, что стволов работает немало, а попадания в дом редкие. «Не высовывайтесь, товарищ!» «Да заткнись-то уже, товарищ моряк! Я не деревянный по пояс, ясен пень, что не высунусь. Второй жизни в запасе у меня нет», — фыркнул я. «Извините, стреляйте, просто высунув ствол. Нужно обозначить сопротивление, иначе подойдут». «Гранат нет?» — в ответ спросил я. «Есть пара штук. Надо?» «Делись давай», — я протянул руку. В короткие перерывы между выстрелами бандитов мы по очереди выглядывали в окно, надеясь разглядеть хоть что-то. Местность до ближайших хижин открытая, не так просто подойти. Стреляли по нам из-за хижин и растущих за ними деревьев. Темно, скорее всего, нападавшие также нас не видят. Толком и не разглядишь ничего. «Тебя звать величать как?» «Старший матрос Иванов». «Имя-то есть, старший матрос?» «Олег». «Смотри, Олег, да поднимись сюда, не попадут они». Я в этот момент наблюдал за происходящим на улице. Боевики явно что-то задумали, потому как стрельба вновь стихла. «Видишь халупу справа? Там были двое, они ближе всего, и там работал пулемет. Сможешь гранату забросить к ним в окно?» «Вряд ли, отскочит, и зря потратим гранату». «Плохо. Ладно, вставай справа. Твои будут по левому флангу, мои справа. Стреляем крест-накрест. Друг другу в сектор не лезть. Понял?» «Так точно. Не ослепим друг друга?» Вопрос резонный, но сейчас думать об этом бесполезно. «Мы от своего огня зайчиков ловим. Так какая разница? Главное, что так мы хоть немного будем защищены стеной, при этом простреливая все подступы». «Надо насадки делать, гасящие вспышку. Выберусь, подкину идею, если еще не придумали». «Я понял, готов». «Вовремя. А вот и гости». Стрельба возобновилась, но уже не хаотично, а очень даже прицельно. «Хорошо, что у этих бармалеев БТРов нет, а то бы из крупняка разобрали эту халупу, и как звать не спросили бы». Я понял, о чем говорил матрос. Слава богу, что у боевиков нет нашего советского КПВТ. Нас бы тут точно заживо похоронили. И словно кто-то очень плохой и вредный услышал мои мысли. БТР не БТР, но вот ржавый пикап с чем-то большим и басовитым на звук показался в конце деревни, выехав из-за деревьев. Целые куски то ли кирпича, то ли камней, отлетая от стен, подняли тучу пыли, и стало действительно страшно. «Дашка!» — услышал я вновь матроса. «Чего?» — стараясь перекричать грохот пулемета, спросил я. «Дашака, говорю, тоже крупный, но не такой, как Владимирский. Так что...» «Жопа нам, товарищ матрос!» — горько усмехнулся я. «Нам нечем его работать, если только помощь подойдет!» Что удивительно, совершенно спокойно заметил мой новый напарник. «Да когда они еще подойдут? Скорее бармалеи устанут воевать!» «Блин, хреново дело! Как-то не собирался умирать сегодня!» А вот я как раз паник, прекрасно понимая, что даже не в пулемете крупного калибра дело, а в количестве нападавших. Дураку понятно, что их тут много, гораздо больше, чем нас, уж это точно. Сейчас под прикрытием такого огня подойдут, и будет грустно об этом вспоминать. «Эх, да не танк же это!» С этими словами матрос Иванов по имени Олег, уложив ствол автомата на подоконник, приник на секунду к прицелу и, методично отсекая короткие очереди, опустошил свой магазин. С пикапа почти сразу перенесли огонь на наше окно, но, скорее всего, из-за малого опыта почти все время мазали. Лишь одиночные пули залетали к нам в проем, но гораздо выше головы матроса Иванова. «Пустой!» «Да вижу я, что ты пустой, но я не буду высовываться. Помня о своей везучести, я наперед знаю, что будет». И тут трескотня выстрелов усилилась, но уже с нашей стороны. «Парни вернулись», — вновь спокойно крикнул Олег. «Видать, нашли оружие, раз так плотно работают». Я все же набрался смелости и чуток выглянул из окна. Пикап заткнулся. Более того, он уже начал гореть. А спустя несколько секунд рванул бензобак. Красиво. Зарево от взрыва пикапа осветило улочку, и, к своему удивлению, я заметил темные силуэты, лежавшие тут и там. И когда мы успели столько намолотить-то? «Поживем еще, товарищ Андреев. Не сдюжат они. Сейчас отступать начнут». «Мне бы ваша уверенность, товарищ Иванов». Естественно, я сомневался в том, что бармалеи повернут назад. Они всерьез вознамерились нас изничтожить. Потеряли много своих товарищей, но самое главное, не выполнили задачу, поставленную им их нанимателями. Ясно же, как белый день, что все эти нападения срежиссированы далеко не аборигенами. Американцы, как всегда, американцы. И тут случилось именно то, чего я и ожидал. Пикап все еще горел, давая большое количество света на всю улочку, и в этом яростном свете огня толпа чернокожих боевиков бежала прямо на нас, вытянув вперед в нашем направлении автоматы Калашникова. Они стреляли неприцельно, куда попало. Попробуй, попади на бегу. Но не это волновало. Даже на первый взгляд, как мне показалось, на нас бежало сразу два, а то и три десятка человек. Раздавят нахрен, даже костей не останется. «Как подойдут вплотную, скорее кидайте гранату! Вы слышите меня, товарищ Андреев?» «Еще бы вовремя увидеть, когда они это сделают. Попробуй высунься». Я злобно выругался себе под нос и вставил в автомат последний полный магазин. 30 патронов. Последние 30 патронов, что будет дальше, известно только на небесах. «Эй, вы тут еще живые? Принимайте пополнение!» Мы разом с Ивановым обернулись и увидели в дверном проеме присевшего на корточки матроса. У парня в руках был пулемет. Еще виднелся какой-то темный предмет, болтающийся на руке. Что это было, я сначала и не понял. «Хватайте сумку! Тут магазины! Патронов полно! Продержимся!» Значит, точно ребята сходили на вылазку и собрали большие трофеи, раз заявили о том, что патронов много. Это хорошо. Это позволит еще немножечко отсрочить нашу смерть, которая, скорее всего, все-таки неизбежна. Дальнейшие 10 минут пролетели как в тумане. Мы куда-то стреляли, стреляли, стреляли, меняли магазины, некоторые не подходили, видимо, были помяты, и снова стреляли, кидали гранаты и укрывались от разрывов, от встречных очередей. Казалось, это не закончится никогда. Но все же на небесах кто-то сегодня был явно за нас. В какой-то момент отчетливо послышалось несколько хлопков, негромких, но достаточно явно отличимых от взрывов гранат. «А вот и кавалерия! Наконец-то! Заждались уже!» — прокричал тот самый пулеметчик, принесший нам патроны. Парень сейчас выглядывал в окно. Явно что-то видел такое, о чем мы не могли подозревать. Трескотня выстрелов возобновилась, плотность огня, кажется, увеличилась втрое. «Что там такое?» — крикнул я. «Наши подоспели! Подмога! Как и добрались-то так быстро?» Разбор полетов поутру принес нам больше полусотни трупов противника. К сожалению, и у нас были потери. Сразу шестеро матросов получили ранения, а троих мы потеряли навсегда. Главной же проблемой стала даже не смерть главных участников переговоров, а раненые. Лишь один из дипломатов, ну или переговорщиков, оказался тяжело раненым. Это было плохо. Непонятно, что теперь делать и с кем вести переговоры, и как, блин, эвакуировать всех пострадавших отсюда. Среди наших пиджаков-инженеров тоже были двое раненых, но вроде легко. А вот дипломат погиб. У вашего покорного слуги матросы при осмотре также обнаружили глубокую ссадину на лбу. Уж не знаю, кирпич мне что ли прилетел в голову, но явно не пуля, наверное, почувствовал бы. Меня тоже заботливо перевязали, дали попить свежей воды и вскоре даже накормили. Правда, без толку, все вылетело как из фонтана, когда я близко осмотрел окрестности. Такой бойни видеть еще не приходилось. Хотя я тоже вроде как убивал раньше. Фрагментированные тела вызывали рвоту, хотя уже через 5 минут казалось, у меня в желудке и нет ничего. Лужи крови, кишки, мозги. Тьфу ты, черт, опять вывернуло. Поставившими точку в нападении бандитов оказались наши морпехи. Каким чудом они успели до того, как мы все отправились бы на небеса, одному Богу известно. «Что делать будем, товарищ Андреев? Представитель с их стороны мертв, с нашей тоже. С кем дела вести?» «Пока не скажу», — начал я задумчиво. «Одно ясно, что пока все откладывается. Почему Москву ввели в заблуждение, неизвестно, но у нас явно где-то течет». Это не я придумал или догадался. Это рассказали пленные бандиты. Морпехам удалось захватить 2 живыми. Один из них, вот сюрприз, оказался предводителем этой банды, что на нас напала. Вот он и поведал, что за всем этим стоят белые американцы. Так и сказал. Те поставили оружие, дали денег, лишь бы сорвать наши переговоры. В принципе, им это удалось. Как теперь решать, а главное, с кем решать все те вопросы, какие должны были решить до нападения? Бандиты знали, как нанести удар, во время переговоров дипломаты были не защищены, вот и воспользовались моментом, убрав одновременно и наших дипломатов, и своих соотечественников. По их задумке, скорее всего, мы должны сильно-сильно обидеться и разорвать договоренности. А вот хрен пиндосом по всей морде. Тут уже все на мази было. Такие перспективы вырисовываются, нифига не уйдем. Да и не уходят русские оттуда, где пролилась их кровь. Мы лишь зубы стиснем крепче и попрем вперед. «Связь только на корабле», — сказал, явно обращаясь ко мне, кто-то из пришедших с подмогой офицеров. «Значит, нужно на корабль», — резюмировал я. «Пусть Москва решает, а мы будем исполнять по мере сил». «Кто же переговоры будет вести, пока сюда прибудет замена?» «Да я и проведу. Вон, ребята-инженеры помогут. Да и бумаги у нас остались. Почитаю, пока едем. Войду в курс дела. Пока туда-сюда, пока местные назначат новые переговоры, если еще не передумали, пока соберутся, начну я. А там, может, и приедет кто-нибудь». «Как скажете, товарищ Андреев. Нас предупредили, какие у вас полномочия». «Ха! А меня вот как-то не предупредили. Расскажете, что там у меня за полномочия? Даже интересно», — засмеялся я. «На корабле, думаю, вам все пояснят. У командира была долгая связь с Москвой. Много чего наговорили». Но только сказать о корабле было легче, чем попасть на него. Тут 300 километров надо преодолеть, чтобы туда добраться. А это не по Советскому Союзу путешествовать. Это Африка вообще-то. В городке, больше похожем на большую деревню, откуда к нам пришла подмога, в гарнизоне был вертолет. Но без дозаправки он не долетит. Нужно договариваться о промежуточных остановках. «Даже не знаю, чем и помочь, товарищ Андреев», пытаясь мне помочь решить проблемы, командир подразделения, что было тут расположено, с ног сбился. «По земле говорить вообще не вариант», — уточнил я. Подтянутый, находящийся в прекрасной форме майор Фомин представлял собой настоящего офицера, какие всегда были в моем представлении об армии. Высокий, крепкий, начисто выбрит, он смотрел на меня прямо и твердо, но не высокомерно, как иногда смотрят военные на штатских. «Был бы у меня полк в подчинении, прошли бы. А так, сами видите, 2 БТРа на всю миссию». «Я понял вас, товарищ майор», — кивнул я, скорее своим же мыслям. «Тогда так. Мне нужна хорошая машина, надежная, как танк, и 3-4 бойца. Подождите», — говорю я, видя, что офицер хочет возмутиться. «Еще бы, какой-то хмырь у него солдат просит, причем, по его мнению, на верную смерть. Форму снять, оружие на полу. Видели, как америкосы тут ездят?» «Да», — почесал затылок майор. «Мы не раз, пока добирались в эту глухомань, встречали конкурентов. Американцы, как и европейцы, тут присутствуют в приличном количестве.